Глава 29. «Как твоя матушка?» — спросил мужчина, сидевшую рядом с ним женщину. «Что-то лучше не становится. Врачи говорят, кости очень хрупкие, перелом будет долго заживать. А она мучится, не может спать ночами, охает, тахает». Я сидела на соседней скамейке и внимательно прислушивалась к разговору двух незнакомцев. Я не забросила свою тетрадку, но и не колдовала открыто. Мне не хотелось принимать людей, как баба Нина, безропотно выполняя чужие желания, которые могли быть не просто меркантильными, но и разрушительными. Я же хотела сама решать, кому помочь. И каждый раз, когда выдавалось свободное время, проводила вот так, наблюдая и подслушивая. Старые заклинания давным-давно были переписаны и заучены. Поглядев на вечернее солнце, перевела взор на бутылку с чистой водой, что сжимала в руках. Вдох, выдох, сосредоточиться. Нужные слова сами нашлись. Губы беззвучно зашептали, и сила послушно потекла по рукам. Стекло нагрелось, голова слегка закружилась, и через минуту все было готово. Устала, оттерев мелкую испарину со лба, медленно встала, чтобы подойти к парочке. «Прошу прощения», глядя прямо в глаза несколько растерявшейся женщине, негромко сказала я. «Я случайно услышала ваш рассказ. Возьмите эту воду. Я ее привезла из святого места и пью сама. Мне очень помогло. Уверена, поможет и вашей матушке». «Спасибо», вяло откликнулась девушка, находившаяся под моим ведьмовским влиянием. Отойдя в сторонку, услышала: «Ника, зачем ты взяла это? А вдруг там отрава? А ну выбрось!» «Нет», — упрямо блеснули карие очи. «Мне надо спешить. Увидимся завтра». Удовлетворенно улыбнувшись, я направилась вглубь парка. Сегодня будет долгий вечер. Кроме вот таких прогулок, я часто ходила в больницы не только здесь, в Риге, но и когда приезжала к родителям в гости. И чаще всего предпочитала отделение, где лежали дети. Раздавала заговоренные сладости, воду и даже иногда мелкие украшения в виде бус или браслетиков. И пусть на одно такое посещение я тратила 2 недели, ведь нужно было как следует подготовиться и заговорить продукты, на что тратилась прорва энергии. Плюс ко всему мне нужно было время для восстановления сил. Но я точно знала, что все не зря. После клиники всегда чувствовала невероятное облегчение. Завтра многие вернутся домой здоровыми и счастливыми. В таких походах Мари старался неизменно меня сопровождать, за что я ему была искренне благодарна. «Бог наделил тебя не только красивой внешностью, Ирина, но и необыкновенной душой. Никогда не видел, чтобы молодые и успешные базам отдыха предпочитали больницы», — как-то сказал он мне, восхищенно блестя глазами. После встречи с Андреем ничего особо не переменилось, разве что теперь по ночам я спала, как младенец. И, наверное, вскоре об этой истории можно было бы забыть. Но жизнь, как всегда, распорядилась по-другому. Вечером, спустя несколько дней, я поздно возвращалась домой одна, вымотанная, ведь кроме рабочего дня пришлось немного поколдовать в соседнем с домом парке. Жила я в районе Кенгаракс, на берегу Даугавы. Снимала квартиру в 5-этажном доме у тихой миловидной женщины. Конечно, мне было положено общежитие, но как только хватило денег на аренду, съехала. Жизнь коммуны была не по мне. На улицах уже темнело. Воздух нес свежий речной аромат. Задумавшись, неспешно брела по тротуару, глядя, как блики света от фонарей стелются под ноги. Мимо не спеша прогуливались, взявшись за руки, влюбленные. Пожилые пары совершали вечерний променад, шли с работы прохожие. Вот и мой двор, немноголюдный в этот час. Какая-то неясная тревога заставила меня насторожиться. Слегка убавив шаг, прислушалась. За спиной в такт мне кто-то шел. Я обернулась. Позади маячил мужской силуэт. развернувшись, прибавила скорости. Звуки чьих-то шагов пугали. Стало не по себе. Руки похолодели от страха. Вот и мой дом. Маленькая квартирка находилась на 5-м этаже. Осторожно оглянулась. Преследователь не отставал, но и не приближался, держа дистанцию шагов 20. Впереди замаячила гостеприимно распахнутая подъездная дверь. Влетев на первый пролет, ускорилась. Топот гулко разносился по этажам. Эхом вплелись шаги мужчины. Я бежала, надеясь, что выйдет хоть кто-то из соседей. Промелькнул 3-й этаж. На ходу шарила руками в сумочке, пытаясь достать ключи, которые, как назло, затерялись где-то в кармашках. Площадка 4-го. Еще немного. И тут меня с силой потянули назад. Мужчина вцепился в плечо, рванув на себя. Я потеряла равновесие, скатившись под распахнутое подъездное окно. «Кто вы? Что вам надо?» Жутко болела рука, в голове шумело. Темный силуэт поравнялся со мной. «Возьмите!» — протянула сумку, надеясь, что это грабитель. Послышался странный смешок, больше похожий на карканье. Он выбил сумочку и, взяв меня за шиворот, как котенка, поставил меня на ноги, прижав к оконному стеклу. Было тепло, и окна стояли распахнутыми. Молча, отчего становилось еще страшнее, незнакомец сдавил мне горло. Заскрипела рама. Вслед за паникой нарастал гнев. Не зная, что придало мне сил, в отчаянии я оттолкнула преследователя. Он отступил на пару шагов. Развернувшись, снова бросилась вверх. Но вдруг почувствовала, как мужик схватился за мою блузку. Да так, что затрещали швы, и снова силой потянул на себя. Посыпались маленькие пуговки, бойко застучав по ступеням. Ужом вывернувшись из его рук, я потеряла равновесие, и мне пришлось ухватиться за бандита. По инерции мы оказались снова неподалеку от окна. В отчаянии вцепилась изо всех сил ему в лицо. Под ногтями потеплело от крови. Судорожно всплыли в голове какие-то слова защиты. Но мозг тонул в панике, не давая мне сосредоточиться. В тишине раздалось рычание, и громила отшвырнул меня спиной на подоконник. Потеряв равновесие, начала, как в замедленной съемке, заваливаться назад, пытаясь ухватиться за рамы руками. В этот момент в глазах нападавшего промелькнул страх. Он шагнул ко мне, пытаясь поймать за руку. Я же схватилась за борт его куртки, потянула на себя, стремясь удержать равновесие. Ноги уже оторвались от пола. Под распахнутую блузку проник свежий ветерок. Перед моими глазами стояло лицо преследователя, растерянное и испуганное. Мертвой хваткой, ничего не соображая, я тянула его за собой. Не знаю, кто успевает увидеть всю жизнь перед своими глазами, но весь полет у меня занял краткий миг, отпечатавшийся в памяти черной бездной ужаса. Мы упали на козырек подъезда. Спину и грудь опоясала оглушающая боль. Бандит смотрел на меня стеклянными глазами. Его голова была неестественно вывернута. А потом его тело, прошелестев, грузно, словно куль, с глухим стуком упало на тротуар. Я ничего не соображала. Мир словно разбился на кадры. А спустя мгновение на меня обрушилась запоздалая боль, острая до крика, до бешеного стука крови в ушах. Эту боль я не смогла терпеть. Сознание сжалилось и отключилось. Дальнейшее вспоминалось урывками. Нестерпимая боль, какие-то голоса и затем снова провал. Мелькающий свет, расплывающиеся фигуры перед глазами, гул в голове. Словно через мой мозг пустили состав, несущийся на полной скорости. И потом оглушающая тишина, продлившаяся, казалось, вечность. Холод. Но рядом с ним теплилась надежда. Я хотела жить. Я непременно буду жить.